вечер слезами начат, закрывая закат рукой. Человек у витрины плачет, говоря с девой восковой. И на каждом огне ограда, и на каждом лице свой крест. Никому ничего не надо стороною от этих мест. От капрона твоих волос до пластмассы твоих ногтей, переполненных воском слез, я прошу тебя, будь моей, будь моей. Только воск не задет богами и живым не умеет быть. Разбивая стекло руками, он хотел ей глаза открыть. И упали живые руки на безжизненный манекен, и слились две великих муки настоящей любви взамен. От капрона твоих волос до пластмассы твоих ногтей, переполненных воском слез, я прошу тебя, будь моей, будь моей. От капрона твоих волос до пластмассы твоих ногтей, переполненных воском слез, я прошу тебя, будь моей, будь моей. Белым саваном утро стелит землю грешную в мертвый цвет. Мне, наверное, кто-то верит, и, наверное, кто-то нет. Но в разбитом стекле витрины отражаются две души, ненаписанные картины, остановленные часы. От капрона твоих волос до пластмассы твоих ногтей, переполненных воском слез, я прошу тебя, будь моей, будь моей.